А сам блондин в этот момент вздрогнул и стал боязливо осматриваться. Что-то ощутил. Ку-ку, это стало куда интересней. Не успел змеиный Санин додумать эту мысль, как взбледнувший с лица Джинчурики, на миг сфокусировав взгляд на чем-то, словно высматривая что-то вдалеке или читая, хотя что можно читать, не имея перед собой ничего. Орочимару покосился в ту сторону, куда смотрел блондин, но ничего не заметил, как и не засек никакой чакры. Вернув взор назад, Нукинин Канахи наблюдал напряженного Джинчурики, пытающегося найти кого-то. Неужели и правда чует? Киба, надо отсюда убира. Фух, вот и попались, идиоты. Спрыгнул приблизившийся к ним с тылу Учиха. Ку-ку-ку, какая интересная компания тут собралась. Если Джинчурики их и правда ощутил, то велик шанс, что он может кому-то все рассказать. А Орочимару учитывал в своей жизни любые случайности, даже те, в которых информация от Генина умудряется дойти через десятые руки до самого Хокаге. Да, сильной отдачи не будет, но даже если Хирузин станет чуть серьезней, все равно может вылезти еще одна накладка. Скажем, слишком глазастый разведчик и заминка Шинобисуны. Кому это надо? Точно не Орочимару. Так что команду стоит устранить. Или же поставить на Джинчурики проклятую печать. Это будет интересным опытом, да и изучить его будет занимательно, но не более. Ученый Орочимару боролся с перестраховщиком и медленно выигрывал. Будь. Бледная баба, выдал Инузука. Почему-то, Орочимару резко захотелось уменьшить численность клана собачников на одну конкретную особь, а еще подстричься. Будь, невероятно сильный монстр. Сверкая активированным шаринганом, правда лишь с одним томое, высказался Учиха. Будь, Майкл Джексон, а мы, дети, совсем плохо. Схватился за голову блондин. Чего? Заметив три непонимающих взгляда, произнес Джинчурики, и опасливо косясь на Орочимару, все же пояснил. Ну а что змей? Санин был спокоен, ведь уйти у них все равно не выйдет, а у него время в запасе есть. Ку-ку-ку, хи-хи, ха-ха-ха. После двух минут объяснений, Орочимару не выдержал, и некультурно заржал, представив, как он, взрослый шиноби, будет гоняться за детьми с такими целями, и уж тем более полезет в лес смерти за тремя до этого неизвестными ему генинами. Ну а что, пусть Инукинин, пусть маньяк от науки, но чувство юмора он имел. Саске, беги, я его задержу. Вставая в странноватую позу какого-то тайдзюцу, произнес блондин. Интерес Орочимару снова возрос, когда он понял, что не знает этой стойки, хотя тайдзюцу он знал немало, пусть не в качестве применяющего их пользователя, но просто того, кто с разными искусствами сталкивался. На слова блондина удивились все. Даже змеиный Санин соизволил приподнять бровь. Чего? И так все понятно в этой ситуации. Мне Итачи рассказывал, насколько сильно грезит вашими глазками Орочимару, и как он обломался об твоего брата. Ты, конечно, не Итачи, но тех, кто пробудил шаринган в твоем возрасте, да еще в мирное время, по пальцам пересчитать можно. Потому, понять, что он тут по твою душу можно сходу. Выдал блондин, и была в его словах крупица истины. Ку-ку-ку, вообще-то я уже поставил печать на интересующем меня субъекте, но в твоих словах есть доля здравого смысла. Подождать пару лет я вполне могу себе позволить. Озвучил свои мысли Санин, играясь с жертвами и любуясь их лицами полными испу. Нет, не его. Удивили, снова. Будь. Припечатал Учиха. Будь. Согласился Джинчурики. Наруто. О, сколько ярости, желания убить и всего остального демонстрировал юный брат Итачи. О, у того даже второе томой появилось у правого шарингана. Восхитительная гамма чувств. Эхе-хе. Извиняюсь. Мило улыбнулся блондин, шокировав всех, даже Санина на долю секунды. А дальше Орочимару оценивал возможности атакующих его генинов. Кунай и сюрикены использовал в основном Учиха. Он же догадался до стальной лески и провести по ней огненную технику. Джинчурики демонстрировал водяные аналоги сюрикенов и синбонов, да и сам по себе контроль над стихией воды был неплох, особенно для его возраста и объемов чакры. Инузука ничего сверх своего стиля не показал, пусть и пытался сделать обманные финты, причем, порой явно выбивающиеся из стиля боя его клана, но до той же Цуми, что удачно свои разработки вплетало в сражение, он не дотягивал. К тому же, все это было проделано слишком медленно и слабо, что Инузука, что Учиха. Несколько выбивался из общей квалификации Джинчурики, чей стиль явно делал упор на скорости, и пара техник в том числе ускоряли тело и сознание. Но все равно, даже не так убит Суджонин. Хотя, ожидать от них того, что творил в их возрасте старший брат Саски, было бы глупо. Когда Орочимару узнал все, что хотел, он применил свою технику на Учихе, удлинившую и поставив свою печать тому. И когда он уже собирался разжать челюсти, ему и правда пришлось это сделать, от боли в шее. В его вытянувшуюся шею вцепился Джинчурики. Нет, Орочимару еще в бою, нет, даже до его начала, заметил, что блондин со странностями, но не настолько же, кажется, стоит сделать себе пару уколов, от бешенства. Зато извернуться и поставить печать еще и Джинчурики вышло на удивление легко, как и отбросить тушку в сторону Инузуки, что попытался напасть на Санина. А теперь пора избавиться от ненужного члена их отряда. К тому же, став неполной командой, они не смогут закончить турнир, и два его возможных будущих сосуда окажутся вне опасности сложить свои головы на финальном этапе. Потому, вытянув кунай, Орочимару собрался банально прирезать Инузуку. Но тут перед ним молча возник Данза, кинувший взгляд на блондина. Ну да, оружие деревни. Мысли тысячами испуганных птиц заметались в голове отступника, но какие бы теории он ни выстраивал, все сводилось к тому, что этот бой ему просто не выгоден. Так что молча Нукинин просто погрузился в ствол дерева. Вот только новоявленный защитник, выполнив свою роль, также скрылся где-то в лесу, оставив Гининов на попечение их сокоманднику. Точнее, так мог решить Киба. Чуть ранее. Блин, да он вообще человек. Его шею даже кунаем не проколоть, соскальзывает тот. Черт, что делать? А, пофиг на угрозы хвостатого, тянем чакру леса. В глазах тут же потемнело, и я оказался в знакомом мне зале, окутанный алой чакрой, что затягивало меня внутрь решетки. Черт, же говорил, только потяни. Мда, лис, со своей уязвленной гордостью извернулся оригинально. Ха, думаешь победить меня во внутреннем мире? Где я, царь и бог? Фыркнул я. Царь и бог, я тебя вообще-то уже затянул к себе, обратил мое внимание на реальность и оставшиеся позади прутья лис. Согласился девятихвостый. К черту. Раз я тут самый-самый, то могу сделать это. Я призываю дождь из роялей. Мда, в тот момент я вообще не думал, банально с ужасом смотря на приближающийся хвост и выдав первое, что пришло в голову. Вот только вместо роялей на меня посыпались настоящие рояли, как и на лиса. Первым прищемило хвост, что летел на меня. Потом еще один угодил по черепушке хвостатому, и потеряв концентрацию, он уже не сжимал меня чакрой. Вылетев за пределы клетки, я понял, что слажил. В это же время, лис, сильнейшему Биджу было ой как тяжело. Он так и не понял, что сделал его тюремщик, но падающие с неба рояли, а лис откуда-то знал об этих инструментах почти все, пусть в глаза их видел впервые, были тяжелыми, громоздкими и их было много. Прыжок, еще один к левой стене темницы. Даже укушенный как-то проще было. Ты был всего лишь распят, а не творил не пойми что, уходя от сыплющихся сверху музыкальных инструментов. Рывок к противоположной стене, прикрыться хвостами, рвануть вверх и вцепиться в стену. Сальто с прогибом. Кувырок, отбивая хвостами самые неудачно летящие рояли. Ай, один все же достал. Кажется, дождь стал сильнее. Рывок в угол, переждать, перекат от шквала сверху, извернуться ужом в воздухе и сделать колесо. К такому его точно жизнь не готовила. Уж лучше бы он вообще не связывался с этим блондином. Хотя, этот ягоза все равно бы его достал. И страшно подумать, что он сделал бы, появись тут чуть позже, через пару лет, когда у него опыта поднаберется. Ну а фантазия у этого тюремщика и так больная. Пролетая в невероятном кульбите мимо решетки, лис выпучил глаза, ибо по ту сторону точно так же распластался в воздухе его джинчурики. Это все, на что хватило бедного Биджу, уже мечтающего о тишине и бесконечном безделье за решеткой. Чего? У меня нет времени сконцентрироваться, дабы отменить все это. То же самое касается и выхода отсюда. А рояли падают по всему моему подсознанию. Обиженно выдал этот Наруто. Давай сюда, я тебя прикрою. Зажглись глаза девятихвостого. ПФФ, я не дурак, лезть сюда, в руки к тому, кто желает меня убить. Ну да, это было бы слишком легко. У тебя есть выбор. Все же попытался гнуть свою линию лис. Черт, ты прав. И все-таки дурак. Как только ненавистный тюремщик зашел за прутья. К нему устремились все 9 хвостов. Да, сейчас он будет свободен. Сейчас прекратится этот грибной дождь из роялей. Вот только лис забыл о законе подлости. Нет, рояли упали всего на 2 хвоста, и остальные 7 стремились к цели. Вот только замерший 9 хвосты никак не ожидал, что 10 роялей упадут ему на голову. Естественно, он потерял ориентацию в пространстве, и его атаки прошли мимо. Вот только вскинувшись, он повторил ее действие, с расчетом достать не успевшего выбежать в жемчурике. Спустя 8 часов по времени внутреннего мира. Ха-ха, ты, жульничал. Высунув язык и лежа на спине, пытался отдышаться лис. Фух, Ниш, выдохнул я, наконец выскользнув из тюрьмы этой неблагодарной сволочи. Это я вообще-то вырубил рояли под... Кто его начал? Взвыл лис. ТЦ, опять вслух сказал. Изыди. У меня и так проблем хватает, чтобы тратить время на поехавшего лиса. Попытался подняться я. Поехавшего. А тебе бы понравилось столетия сидеть тут. И да, у тебя еще ничего. Укушенный я вообще был распят на камне. А Умита, пристегнут ошейником к одной из стен, и вода была столь ледяной, что мгновенно превращалась в лед. Да чтобы не замерзнуть... Я вынужден был постоянно быть в движении, десятилетия, чертовы десятилетия, даже не знаю, что тут сказать, но ведь теперь не все так плохо, вода теплая, ты ни к чему не пришпилен, лежи и балдей, да и я особо не зверствую, сегодня не в счет, у меня снаружи очень гадкая ситуация, и я был на нервах, да и не знал я, что так будет, о, вот и нарутотерапия включилась, это да, первые годы я тут тупо отсыпался, вода, теплая, ни к чему не пришпилен, ни на поводке. Ну а то, что тут тесновато, бывало и хуже. Понесло лиса. Быстро, однако. Спустя еще полчаса я вышел из подсознания, пусть и не другом или приятелем лиса, но хотя бы уже не врагом-тюремщиком. Ох, чуть сознание себе не свернул, стараясь хоть как-то выправить его ко мне отношение. Ну, зато прыжки на пределе возможного внутри самого себя многое мне дали, да. Вот только, открыв глаза, я понял, что со стервенением вгрызся в шею Санину. Похоже, тело, будучи без присмотра, действовало на автомате, и в этот момент я ощутил укол боли уже в свою шею и снова провалился во внутренний мир. Давно не виделись. Голос хвостатого паразита буквально сочился сарказмом. Что-то приближается. Напряженно смотря на туннель, выдаю. Только не вздумай повторить свой дождик. Эх, а ведь была мысль. Примечание к части. Дедуля Данза спешит на помощь. Глава 59. И вот мы мрачно всматриваемся в сторону входа в зал с клеткой. Напряжение нарастает, шум из лабиринта за пределами зала, тоже. Секунда, 2, 10, и вот в зал врывается поток змей. Мгновенно созданные теневые клоны не смогли задавить эту толпу. Водяные сюрикены тоже. Потом я вспомнил, что этот мир контролирую я. Аннигилировать змей не вышло, они были чужеродным элементом, над которым я не имел власти. Расстрел появляющимися прямо в воздухе сюрикенами тоже ничего не дал, кроме ощущения, что я закосплеил Гильгамеша. И тогда я перешел к прогрессивному методу. Не могу взять числом, возьму качеством. Дот перед решеткой появился сразу же, как и пулемет. Эх, сегодня у Арачимару плохой день. А да, перестрелка была жаркой. Змей было много, а у меня... Пулемет никогда не промахивался и не нуждался в перезарядке, зоны контроля помещения постоянно смещались, то я теснил змей, то новая волна вторженцев едва ли не загоняла меня в клетку. С тобой точно свихнусь, слева, слева гаси. Поддерживал меня лис, которого не прельщала участь пасть жертвой пытающихся обойти меня и забраться в клетку змей. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я уже отстреливал остатки змей. Фух. Это было тяжело, и пусть устать в этом мире было сложно, но странное дело, мои руки дрожали, а стела лился под ручьями. Может, так ощущается борьба с проклятой печатью. Уже собираясь развеять дот, я засек новое движение в коридоре. Кха, лис был в шоке. Кажется, печать дотянулась до моих кошмаров. Чертовы ксеноморфы, за императора. Лучше умереть во имя его, чем прожить пустую жизнь во имя себя. Понесся я вперед на чужих, каким-то макаром оказавшись в костюме космодесантника. Да, эта печать явно давила на разум, да и то, что я, в жемчурике и паладин сказалось наверняка. Систему я просто игнорировал, что тоже намекало на мою временную неадекватность, В ином случае я был бы куда внимательнее к логу сообщений. Теперь же я так увлекся боем, скидывая весь свой стресс, все нервы и переживания, что копились с момента осознания себя в ином мире, что когда монстры кончились, я даже как-то расстроился. Фух, хоть раз в неделю так же можно было бы стресс скидывать, и я был бы самым счастливым человеком на земле. Негромко произношу, осознав, что я уже давно не у зала с лисом, а в странном помещении, выросшим прямо из туннеля и имеющим даже стены иного цвета. Металлик, если точнее, там, на высоком кресле, потихоньку испарялся Орочимару, одетый словно Майкл Джексон, но без шляпы, и его не пощадило мое суровое подсознание. Впрочем, это ему месть за то, как меня вставило из-за его печати. Прикрыв глаза, облегченно вываливаюсь во внешний мир. Отмучился. Пришел в себя, ты как? Тут же ударил по ушам радостный голос Кибы. Воды. Хотя, не надо. Создаю из чакры немного воды во рту и ее выпиваю. Ну а что, удобно же. Вау. Прикольно, надо будет тоже подучиться Суитану. Это какая экономия ресурсов выйдет, оценил Инузука-младший. Мда, слова «нецелевой расход чакры» тебе явно ничего не говорят, фыркнул вылавливающий голыми руками из речки рыбу Саски. Что, последним очнулся. И кстати, где мы и что там сорочи? Уже примерно зная ответы, ну, кроме последнего, интересуюсь. Да, последним, до этого оглашая округу криками мочи ксеносов. Мы все еще на втором этапе, в лесу смерти. И у нас все еще один свиток. Ну а Орочимару сбежал, когда перед ним появился другой шиноби. Начал рассказывать Киба. К слову, упоминание того, что у нас до сих пор нет второго свитка, заставило глаз Учихи дернуться. Ну не любит он такие ситуации, воспитание клана и кровь Учиха берут свое. А вот когда Киба описал спасшего нас шиноби, уже у меня дернулся глаз. С другой стороны, это вполне объяснимо. Все же в этом мире Данза вложил в меня куда больше, чем в каноне, вот и отстаивал свои активы он. Хех, нет, можно сказать, что ничего такого он мне не дал, но в каноне он вообще ничего Наруто не дал и с ним не контактировал. Оправившись от шока, я серьезно задумался над ситуацией, в которой мы оказались. В лесу нам делать нечего, так что пора доставать свиток и заканчивать этап, что я и озвучил, спросив мнение напарников. Это понятно. Но вот какой метод избрать, серьезно задумался Учиха. Подорвать треть леса, кого-то да одолеем, предложил я, дабы хоть с чего-то начать. Жуть, класс, думаю, не надо пояснять, кто из напарников меня поддержал, а кто, нет, Наруто, окликнул меня чуть отошедший Учиха. Да, молчи, что, не понял я, все, припечатал Учиха, совсем, вяло интересуюсь, начиная готовить на огне пойманную пучеглазом рыбу. Отчасти, смилостивился Саски. Сойдет. Пожимаю плечами я. Ура! Вяло выдал он. Что-то я себя тут лишним почувствовал. Черт, я тоже хочу понимать ваши фразы из одного слова. Проскулил Киба, которому вторил Акамару. Зато ты со своим Нинкином на одной волне. В один голос выдали мы с Саски и чуть удивленно переглянулись. Мда, и кто из вас кого покусал? А, точно, Санин вас с обоих. Оскалился Инузука. Да иди ты. Отмахнулся я, хаем, предлагаю такое, поскольку в большинстве случаев мы куда сильнее команд генинов, будем действовать поодиночке, шансы добыть свиток резко возрастут, к тому же, в лагере оставим клонов Наруто со свитком, таким образом, даже захватив одного из нас, получить свиток у врагов не выйдет, учитывая, что, так или иначе, выследить мы друг друга вполне способны, то и найти потерявшегося товарища тоже выйдет легко. Ну а от сильных всегда можно просто сбежать. Ну и по отдельности мы быстрее прочешем лес и найдем противника. Позвать напарников для Наруто и тебя, Киба, не проблема. Одному достаточно применить клонов и пройтись по следу чакры, а второй может послать Акамару. Мне сложней, но я с Шаринганом. Как-нибудь выкручусь, а нужную команду после все равно можно будет нагнать, банально придя на то место, где я с ними столкнулся. А дальше... У меня в распоряжении целых три ищейки, вы уж точно след возьмете, не Акамару с Кибой, так ты, Наруто. Мда, то самое чувство, когда твой сокомандник если и говорит много, то по делу. Пусть разделяться мне не хочется, но куда деваться. Чуть позже, Киба и Акамару, вот увидите, я вас с обоих переплюну, и команду найду, точнее уже что-то учуял, и свиток получу. Ха, будет забавно, если мы все со свитками вернемся». Примерно такие мысли крутились в голове у принюхавшегося Кибы, и под встревоженный рык Акамару, тот устремился в нужную сторону. Там одному из команды мечты, как порой их подкалывал Шикамару, открылось не лучшее зрелище, да еще и атрофировавшийся инстинкт самосохранения внезапно проснулся и постучался в голову Кибы. Красноволосый мрачный парень, явно страдающий недоеданием и бессонницей, своим песком буквально подавлял сопротивляющихся генинов дождя и двух из них уже заключил в песок, после чего пафосно объявил название техники и сжал руку. Из песка фонтаном ударила кровь. Та же участь должна была ожидать и третьего, но инстинкт самосохранения так и не достучался до Кибы. Потому, уже в технике подобия, тот подхватил парня и устремился в сторону лагеря. «Впервые использую Гацугу для того, чтобы удрать», — пронеслось в голове юноши. Киба не знал, что за его подвигом наблюдал Бьякуган лавандовых глаз одной особы, что спешно разворачивала свой отряд в сторону от чудовища из деревни Песка. «Фух, я жив. Благодарю, несмотря на то, что мы из разных деревень, и, откровенно говоря, это было очень безрассудно. Можно было опустить это и просто поблагодарить», — возмутился Киба. «Так вот, несмотря на все это, спасибо за спасение. И думаю, кое-чем я все же отплатить могу. На твое счастье, свиток был именно у меня. Все равно из экзамена я уже выбыл, его может пройти только команда», — неожиданно спокойно произнес парень из дождя. «Черт, не тот свиток», — спустя пару секунд бухнулся на колени Киба. «Меня же теперь Наруто с этим треклятым Учихой засмеют. Особенно последний, ибо первый и сам может ошибиться», — выдал спич Инузука, под согласное тявканье наконец оклемавшегося от жажды крови парня из Суны Акамару. «Не засмею, у меня тоже не тот», — раздался спокойный голос Саски. Подняв взгляд, Киба мог наблюдать стоящего на одной из нижних веток Саски, с красноволосой девушкой на руках, что смотрела на Учиху влюбленными глазами. Молча подойдя к ближайшему дереву, Киба со всей дури влепился в него головой. Странно, но стало чуть легче. Потом еще чуть, а на третий раз и вовсе отпустило. Ну, как? Даже в лесу смерти он умудряется найти себе новую поклонницу. Это что, аура Учих или какие-то феромоны? Хотя, второе я бы учуял. Черт, чувствую себя ущербным. Провыл Киба. Да ладно тебе. Ее команду медведь загрыз, да и она не совсем была готова к этому этапу, не бросать же ее одну. Спокойно ответил Саске, и сейчас от его слов так повеяло поведением их сокомандника, что Киба даже ущипнул себя. Но нет, перед ним все еще был Саске, много чего нахватавшийся от Наруто. «Парни, я достал нужный свиток, и у меня тут небольшая заминка, но я просто не мог их бросить». Радостно улыбаясь широкой и открытой улыбкой, вышел из кустов Наруто. А следом за ним сразу три девушки из деревни Дождя, на одну из которых он бурно отреагировал до начала экзаменов. Киба и Саске, не сговариваясь, подошли к ближайшим деревьям, и раза три влепились об них головами. «Правда помогает», — фыркнул Учиха. «Черт, у одного, девушка. Второй целый гарем привел», — возмущение со стороны Трия из Дождя не последовало, что только увеличило подозрение Кибы. «Я с парнем вернулся. Что не так-то? Все, иду обратно в лес, и без девушки не вернусь», — почти прорычал наследник Инузука. «Он вообще о чем?» — удивленно выдал Наруто. «Боже, как мне жаль всех твоих девушек», — пробормотал Киба, и, бросив взгляд на Саске, добавил: «Твоих тоже». «Он о чем?» — удивленно произнес Наруто, продолжая не вникать в ситуацию. «Да так, слишком сильно головой об дерево стукнулся, сейчас поправлю», — мстительно ухмыльнулся Учиха, разминая кулаки. «Весело у вас тут», — хором протянули дождевики. Смолчали только две девушки: Карин, что так и не оторвала взгляда от Саске, и Аджисы, в лице которой Наруто явно обрел свою первую фанатку. Глава 60. Там же, те же. Киба недовольно посмотрел на жалующуюся, что ей больно ходить и так спокойней после нападения медведя, Карин, устроившуюся на коленях Саске. Потом на повторившую маневр красновласой особы Аджисы. Да, тут все понятно было с самого начала, может, хоть оставшиеся две еще не потеряны. Примерно это мелькнуло в голове Кибы. Вот только, стоило ему перевести взор на других двух кунаичи, как он с трудом удержался от желания побиться об дерево головой. Те восседали на коленях клонов Наруто, вовсю тех окучивая. «Ну, хочешь, я тебе на колени сяду». Не выдержал страдальческой рожи Кибы спасенный им Шиноби. «Да идите вы все». «Все, ушел в лес за девушкой, вернусь поздно». Встав, заявил Киба. «Хорошо, хотя бы к завтраку вернись», — обронил Наруто. «Да-да, папочка», — фыркнул уходящий Киба, на свое счастье уже не видевший ответной реакции Наруто на свои слова. Сам же блондин, выпучив глаза, ловил ртом воздух, и в голове у Узумаки билась одна мысль: как давно Киба знает о планах своей матери. Спустя минуту после ухода Кибы. «Теперь чуть серьезней. Ты, выходит, ее от медведя спас?» «Интересуюсь у Саски». «Нет, от твоего клона, восседавшего на медведе», с постной рожей ответил он. После секунд 10 тишины и пребывания в шоке, поляну огласили два ухахатывающихся голоса, к которым скромно присоединились остальные. «Фух, вот я и сделал из тебя человека. Ты даже смог меня подколоть. Довольно ухмыляюсь. Не в первый раз». Рассматривая потихоньку проявляющиеся звезды, выдал Саске. «Ну а ты как своих подобрал?» Перевел тему сам Учиха. «Спас. Их чуть не убил ли? Надо будет ему объяснить на досуге значение слова полегче. Что-то мне уже его жалко», — протянул Саске. «К слову, как ты вообще на них вышел?» — заинтересовался он. «Ты же знаешь, как хорошо я могу идти на запах чакры, а в их отряде меня кое-что заинтересовало». Начал я отвечать, но когда я замялся, думая, как проще сформулировать ответ, не обидев Аджисы, Саски подхватил мысль, поняв мое затруднение и развернув в интересную сторону. «Это кое-что случайно не сидит сейчас у тебя на коленях?» Яда в голосе хватило бы на двух модераторов, но при этом глаза Саски смеялись, так и говоря: «Держи уже свою отговорку, ловелас мелкий». В этот раз уже звезды рассматривал я, замолчав инцидент и чуть позже благодарно кивнув Учихе. «К слову, ну-ка покажи свою печать. Я все же Узумаки, а у нас способности к печатям чуть ли не в крови, может, чего и придумаю. Свою-то я уже перековерк, переиначил, да. Ох, и не нравится мне твоя оговорка», — ответил Саске, но Карин с коленей снял и шею показал. Прикладывая руку, стараясь любыми доступными методами прочувствовать проклятую печать даже через свою поделку, но даже свою ощутить не могу. «Вот только, ни за что не поверю, что от моей только красивая татушка и осталась, значит, что-то я делаю не так». И тут система нанесла сокрушительный удар. «Пройдено событие раскрытия генов. Вы никакой Узумаки. Печати. Это не для вас. Память крови, склонность и все прочее, что было у этих творцов, к вам не относится. Пусть, по крови вы и относитесь к этому клану, но ничего, кроме телесных возможностей, вы от них не унаследовали. Гибкость ума, полет фантазии и способность творить – явно не ваше направление. Все, чем вам придется довольствоваться – запечатывание и взрыв теги, что действительно будут у вас чуть мощнее, чем у прочих шиноби. Но постигнуть что-то большее вы не сможете никогда, а барьеры можете оставить своим потомкам, вам они просто не дадутся. Утешительный приз – геном Синджу. Поздравляем! Теперь вы точно блондин, а 50% шанса владеть Макутаном превращается в 10% сродство с этой стихией. Старайтесь и развивайтесь, и сродство будет расти. Статус «Я» дуб эволюционировал в настоящий ду, кахарем, настоящий синджу. Встряхивая руку, убранную от печати Саске, и с нее срывается зеленоватая чакра. Пара секунд, и из земли появляются побеги будущих исполинских деревьев. Хреновый из меня Узумаки. Как можно спокойнее пожимаю плечами я, стараясь игнорировать дергающийся глаз напарника и шок остальных, узнавших чудо, что когда-то творил Хаширама. Угу, учитывая, что на мне еще рост ловкости Ха-7, ибо система посчитала, что это слишком читерно, давать мне за прошлые пляски с лисом и роялями, и то, что было после, мои 3000 ловкости. Вот и выдала временный баф, реагирующий почти на все. Ну и постепенный рост этого параметра. Так сказать, мне заявили, что мгновенное наращивание такой суммы ловкости меня просто того. Какая-то странная у меня система. И ведь не в первый раз я об этом задумываюсь, но снова чувствую, что что-то ускользает от моего сознания, а что, никак не пойму. После попыталась прочувствовать печать уже Карин, и даже ощутила. Ну а я заявил Саске, что если он ее обидит, то я, как старший родственник, кое-что ему откручу за это. Тот впечатлился. Ну а саму новообретенную кузину я порадовал возможностью остаться в Канахе. Если Хирузин упрется, то пойду к дедуле. Адонзе явно пытается всячески завоевать мое расположение, и не сказать, что у него не выходит, тем же паразитом, что и в каноне, я его не воспринимаю. Так что шанс успеха одной из затей очень велик, а шанс остаться Карин в Канахе и вовсе 99%. И то, оставшийся процент отведен на совсем уж непредвиденные ситуации, вроде выкрадывания ее лично Мадры, вставшим из своего гроба и помолодевшим лет на 40. Наговорившись основательно, уже когда стало светать, мы увидели явление Кибы народу. На плече довольный Инузука тащил. «Сучикин, ты где это взял?» Передал все свое отношение к ситуации Саске лишь одним тоном голоса и мимикой. «Не поверите, у песчаника едва ли не из песка выдернул». Гордо выдал усталый Киба. «А где-то в другом месте Гаара, которого дважды обломал с жертвой один и тот же Шиноби, познал настоящую ненависть. Ненавиденную Шукаку, а свою, родную, пусть и усиленную однохвостым». Глава 61. «Итак, мы имеем 5 свитков и 2 команды, что, получается, прошли. Еще 3 огрызка и 1 экзаменаторшу. Наруто, хватит уже всякое таскать из леса». Покосился на меня Саске. Но ей было плохо. Встал на сторону своей находки я. «Кому сейчас хорошо?» Приподнял бровь Учиха. «Итак, далее, мы имеем Узумаки, которая должна и хочет остаться в Канахе, еще одну даму, что тоже хочет, но не должна. Еще у нас есть 3 проклятых печати, одна из которых имеет весь свой функционал, но никак на носителя не влияет. Это мой случай, вот только непонятно с чего бы». Где-то в другом месте лениво зевнул Итачи, обезопасивший психику своего младшего брата от всяких извращенцев. Еще мы имеем сильно урезанную версию, с неполным функционалом. «Кстати, Наруто, сможешь снять?» Прервался на вопрос Саске. «Могу ее только связать». «Эй!» Вскинулась Фенка. «Макутаном. Что-то не то у меня с родословной», уточнил я, почесывая затылок. «Наруто, не находишь, что это глупо, заявлять о таком, рядом с той, кто точно доложит об этом Хокаге?» Покосился он сначала на меня, а потом на еще до конца не оклемавшуюся после битвы с Орочимаруанка. «Хотя какая это битва? Судя по памяти клона, сия встреча у нас с игрой в одни ворота зовется, ее уделал грязевой клон. Тогда, кончаем ее. Киба, ты в кого такой кровожадный? Кажется, это твоя кин плохо на тебя влияет», заявил я, загородив Анка, уже серьезно косящуюся на нас как на каких-то монстров. «Хотел как лучше», протянул Инузука. «Нет, я оценил твой ход и готовность идти на все ради друга, но это как-то уже перебор, скажи же, Саске». Обернулся я к тому, но судя по задумчивому взгляду последнего, «Эх, с кем я в команде состою?» вырвалось у меня. Этим вопросом я задаюсь уже полгода. Отведя взгляды в сторону леса, выдали оба моих сокомандника, под нервные смешки окружающих. «Ладно, замяли. Аджисай, держи. Встретимся на следующем этапе. Суирин, ты уж присматривай за ними, без тебя они совсем пропадут». Передав 2 лишних свитка команде дождя, попрощался я с теми. «Удачи, Наруто сама». Хором попрощались пошедшие по ступенькам башни Куна и Чиами. «Наруто сама, а ты популярен, малыш», хмыкнула оправившаяся от происходящего Анка. «Давайте не будем поднимать эту тему, а мне уже и так просто по улицам нашей деревни ходить страшно, а тут еще и из другого поселения на меня 3 особы глаз положили. И да, повторю еще раз, ни слова, Саске, я все вижу», дернул щекой я. «Вообще молчу», тут же отреагировал Учиха. «Твой взгляд уж больно выразителен», хмуро поясняю. «Парни, на меня тут реально глаз положили», нервно произнес Киба. «Сам ее спас, сам и расхлебывай», хором заявили мы с Учихой. «Да не я, идиоты», тут же отреагировала будущая Инузука Кин. Мы дружно покосились на Шиноби из дождя, но тот отрицательно покачал головой. «Только посмотри на меня», будто прочтя мои мысли, выдала ласковым тоном Анка. «Да наверх посмотрите, идиоты», не выдержала будущая Инузука. Хотя, признаю, губа у Кибы не дура. Кин смотрится довольно неплохо, а с ним и вовсе гармонично. Подняв головы, мы с Саске уставились на висящий в воздухе глаз, вокруг которого витали песчинки. «У тебя появился фанат». Оценив, как тот пристально пялился на Кибу, вопросил я. «Гра!» Послышалось из башни. «Нет у Гаары чувства юмора. Надеюсь, мне с ним сражаться не придется. Сдавая с рук на руки боевые трофеи появившимся Анбу, выдал Киба. Угу. Привет, Югая, как вы там? Не перегрызлись еще? Мгновенно узнал я по запаху чакры одного из Анбу. Наруто, я на работе. Устало вздохнула Узуки. Извиняюсь. И это, можно передать старику Хокаге, чтобы ничего не делал с провалившимися. Карин нельзя обратно, она, Узумаки. А раз уж мне пока нельзя возрождать клан прямым и простейшим методом. Юга на секунду споткнулась и мигнула Ки, причем, мощным. Судя по ехидной улыбке Анка, только что я сильно подставил старшую сестренку Юга. Ну а вот эту особу, на руках Кибы с руками оторвет клан Инузука, ну или наследник главы клана. Хмыкнул я. Да и за каринтян клан Учиха тоже горой встанет. Были последние слова моего клона, развеянного Саске, даже поставившего ради этого в конец смущенную Карин на землю. Ладно, ладно, я просто издеваюсь, ибо завидую, вы тут дам на руках таскаете, непонятно зачем, а у меня единственная альтернатива для такого приятного действа сразу предупредила, что придушит при попытке приблизиться. Покосился я на Анка. Дальше ничего интересного не было, разве что на призыв из свитка явился Нейрука, а Мизуки, с которым я проболтал часа два. Черт, да чего же хороший мужик. Я даже выбил с него обещание, что он поищет в доступных архивах методы тренировки Макутана. Блин, чуть не прослезился, золотой человек. Оставшиеся три дня мои напарники отдыхали, а я тренировался. В основном были попытки сформировать Расинган. Контроль уже должен позволять, да и развитие контроля за счет этого навыка будет идти семимильными шагами. Правда, пока даже первый этап пройти не вышло. Я просто не стал полностью сосредотачиваться на нем, пытая вместе с ним техники Суйтана и Макутан. Ну, что сказать, Суйтан для моего уровня получался идеально, в Макутане тоже был прогресс, кустики делать уже научился, а это очень даже неплохо. Будем реалистами, освоить целую стихию за три дня просто нереально, так что эти самые кустики и правда можно обозвать вершиной удачи и моей усидчивости. Итак, после речи Хокаге, которую я особо не слушал, с удивлением рассматривая почти пять десятков прошедших команд, и это учитывая, что больше половины срезались на втором этапе, сильно я подосрал всем на первом, иначе не скажешь. Так вот, после речи старика Хирузина, первый бой был мой, да еще какой, Наруто-кун, давай покажем всем нашу силу юности, вы ведь уже догадываетесь, кто стал моим противником, господи, дай мне терпение, убито произношу, косясь на Ли, плюс 2500 репутации с Хатаки Какаши, получено достижение рыбак-рыбака, примечание к части, хех, а ведь и правда, у Кибы хороший вкус, http://lr. 0A30-3A1B5-FBB2D6B5-1092B26-A90-6T-HTTP-A90-F-2014-Y2B-4-KIN-16-BY-FIT-GER-D7-HTTP-9B69-I-2013-2080-C-3-KIN-12-BY-FIT-GER-D4-0 Глава 62. Там же, вид со стороны. Не будем терять время, Наруто-кун. Сила юности пылает во мне. Сразу же атаковал блондина Рок Ли. И от удара ногой сбоку, тело Джинчурики разделилось на две части и верхняя часть улетела в дальнюю часть зала, под оглушительную тишину и выпученные глаза Ли. Нижняя половина быстро опала водой, и догнав верхнюю, слилась в одно целое, вновь показывая целую тушку Узумаки. Прости Ли, твое тайдзюцу против меня бесполезно. Весело улыбнулся, поднявшийся блондин. Наруто-кун, ты не хочешь всем показать, как в тебе пылает неукротимый огонь. Опешил Ли, понявший из всего этого только одно, Узумаки не хотел мериться силами. Не совсем так. Мы с тобой достаточно часто сражались, чтобы я здраво оценивал свои возможности. Просто на голом тайдзюцу мне не выиграть. Прибавив ниндзюцу, я мог бы тебя убить. Но одолеть бескровно не в моих силах, а, учитывая твой неукротимый дух, иначе и не выйдет. Но и просто сдаться я не могу, к сожалению, мне очень нужен чунинский жилет. Потому, придется брать тебя измором. Что же, атакуй, Ли. Посмотрим, кто выстоит дольше, я с моими запасами чакры или ты со своей силой юности. Приглашающий махнул рукой Наруто. Наруто, в тебе так силен дух товарищества. Это восхитительно, но я не сдамся, возопил его противник, клан Хазуки. Возопили дождевики, ибо как смежная страна, они лучше прочих знали техники соседей, что так любит воевать в стране дождя, чертова центральная территория. Эй-эй, я еще согласен на Синджу, хоть я и Узумаки, но Хазуки из меня такой же, как из того парня Орочимару. Показал пальцем в сторону одного из наставников пришлых команд Наруто. Черт, как он понял, кто я такой? Я же сменил все. Количество чакры, ее ощущение для сенсоров, моторику движений, внешность, лишь пару черт оставив, чтобы над учителем с его паранойей поиздеваться. Мелькнуло в голове переодетого Орочимару. Но Рокули было неинтересно выяснять, откуда там происходит родом его противник. Потому он метнулся вперед. И Ли бил, Наруто разлетался водой. Рок Ли лупил, Наруто разбрызгивался. Рок пробивал, а Наруто затягивал прорехи в теле.